«Конечно», — ответил дядя, плохо скрыв гримасу, которую вызвал на его лице мысль о двух до нельзя противных ему гостях. «Но постойте», — продолжал он, повернувшись к юной леди. «Я, знаете, подумал и считаю, что лучше сказать вам это прямо. Мистер Линтон предубежден против меня. Была в нашей жизни пора, когда мы с ним жестоко рассорились. Нехристиански жестоко. И если вы признаетесь ему, что заходили сюда, он раз и навсегда запретит вам нас навещать. Так что вы не должны упоминать об этом, если только у вас есть хоть малейшее желание встречаться и впредь с вашим двоюродным братом. Заходите, если вам угодно, но не рассказывайте отцу». «Почему вы поссорились?» — спросила Кэтрин, сильно приуныв. «Он считал, что я слишком беден, чтобы жениться на его сестре», — ответил Хитклифф. «И был вне себя, когда она все-таки пошла за меня. Это задело его гордость, и он никогда не просил...» «Как несправедливо!» — сказала молодая леди. «Я ему это выскажу при случае. Но мы с Линтоном не замешаны в вашу ссору. Что ж, я не стану приходить сюда. Пусть он приходит на мызу». «Для меня это слишком далеко», — пробурчал ее двоюродный брат. 4 мили пешком. Дед меня убьет. Нет уж, заходите вы к нам, мисс Кэтрин, время от времени. Не каждое утро, а раз или два в неделю». Отец метнул на сына взгляд, полный злобного презрения. «Боюсь, Нелли, мои труды пропадут даром», — сказал он мне. «Мисс Кэтрин, как зовет ее мой балбес, поймет, какова ему цена, и пошлет его к черту». «Эх, был бы это Гертон! Знаешь, как не унижен Гертон, я 20 раз на дню с нежностью думаю о нем. Я полюбил бы этого юношу, будь он кем другим, но ее любовь едва ли ему угрожает. Я его подобью потягаться с моим растяпой, если тот не расшевелится. По нашим расчетам, Линтон протянет лет до 18, не дольше. Ох, пропади он пропадом, слюнтяй! Занят только тем, что сушит ноги и даже не глядит на нее. Линтон!» «Да, отец», — отозвался мальчик. «Ты пошел бы показал что-нибудь сестре, кроликов хотя бы или гнездо ласточки. Пойди с ней в сад, пока ты не переобулся. Сведи ее на конюшню, похвали своей лошадью». «А не предпочли бы вы посидеть у камина?» — обратился Линтон к гости, и его голос выдавал нежелание двигаться. «Не знаю», — ответила Кэти, кинув тоскливый взгляд на дверь. Девушке явно не сиделось на месте. Он не поднялся с кресла и только ближе пододвинулся к огню. Хитклифф встал и прошел в кухню, а оттуда во двор, клича Гертона. Гертон отозвался, и вскоре они вернулись вдвоем. Юноша успел умыться, как было видно по его разрумянившемуся лицу и мокрым волосам. — «Да, я хотела спросить вас, дядя, — вскричала мисс Кэти, вспомнив слова ключницы. — Он мне не двоюродный брат, ведь нет? — «Двоюродный брат, — ответил Хитклифф. — Племянник вашей матери. — Он вам не нравится? Кэтрин смутилась. — Разве он не красивый парень? — продолжал ее дядя. Маленькая невежа встала на цыпочки и шепнула Хитклиффу на ухо свой ответ. Тот рассмеялся. Гертон помрачнел. Я поняла, что он был очень чувствителен к неуважительному тону и, по-видимому, лишь смутно сознавал, как невыгодно отличался от других. Но его хозяин или опекун прогнал тучу, воскликнув: «Тебе среди всех нас отдано предпочтение, Гертон. Она говорит, что ты...» Как это она сказала? Словом, нечто очень лестное. Вот что, пройди с нею по усадьбе. И смотри, держись джентльменом. Не сквернословь, не пяль глаза, когда леди на тебя не смотрит, и не отворачивайся, когда смотрит. А когда будешь говорить, произноси слова медленно и не держи руки в карманах. Ну, ступай и займи ее, как умеешь».